Он писал: «Считаю опасным для организации мое излишне долгое пребывание здесь. Слишком много глаз следят за мной с враждебным вниманием. Уже не один раз я сталкивался на работе с довольно серьезными неприятностями. Двое из числа тех, кого я пытался втянуть в антифашистскую работу, не оправдали доверия. Не нужно понимать меня так. Грозит какая-то конкретная немедленная опасность. Может быть, такой опасности нет. По крайней мере, я ее пока не чувствую. Но зачем ждать, чтобы опасность всегда возможная обернулась бедой? Мне приходится без устали разъезжать. Этого требует здешняя обстановка. На днях буду в Берлине. Прямой поезд сейчас не для меня. Еду кружным путем. А есть поездки, которые при неотступной слежке за мной связаны с риском и для тех знакомых, кому езжу в гости. Организация расширилась, и в этих условиях я не чувствую себя спокойным за всех, кто мне доверяет. Жаль потерять плоды усилий 2,5 лет, плоды, которые еще могут принести большую пользу. Имейте также в виду, что по приезде нового товарища мне придется пробыть с ним 2-3 месяца, чтобы устроить его здесь хорошо, что совсем не так легко, и ввести своего преемника в обстановку весьма сложную из-за разбросанности и пестрого состава помощников. Живу и работаю в предчувствии близкой военной грозы. С компривьетом, Этьен. 8 апреля 1932 года радистка Ингрид приняла ответ Оскара. «Мы не забыли о нашем обещании прислать замену, но, к сожалению, в настоящее время лишены такой возможности. Сам понимаешь, как нелегко подыскать подходящего опытного человека, который мог бы тебя заменить. Поэтому с отъездом придется некоторое время обождать. Мобилизуй все свое терпение и спокойствие». Маневичу ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, о чем он и сообщил Оскару Стиге 24 мая 1932 года. «Товарищ Оскар, даже когда я сильно нервничал, никто этого, по-моему, не замечал. Ко мне вернулось равновесие духа, работая, не покладая рук. Но, объективно рассуждая, нельзя так долго держать парня под жаровней. Насколько мне известно, подобная игра человека с собственной тенью никогда хорошо не кончается. Все доводы я уже приводил. Мне обещали прислать замену месяца через 2. С тех пор прошло 4 месяца, но о замене ни слуху, ни духу. От работы же я бежать не намерен. Остаюсь на своей бессменной вахте. Этьен». Маневич чувствовал, что Виталий для него становится жарко. И хотя вождь и учитель всех времен и народов как-то обронил историческую фразу «незаменимых людей нет», незаменимые все же были. Найти второго проверенного человека, совмещавшего в себе уникальные способности летчика, коммерсанта и разведчика, оказалось невозможно. Второго Маневича, способного в полной мере взять в свои руки бразды правления итальянской агентуры, в разведупра не было. Тем не менее, 25 августа из Москвы пришел положительный ответ. «Наконец, мы в состоянии выполнить вашу просьбу о замене. Кандидат уже подготовлен и в конце сентября может выехать и принять от вас дела. Естественно, некоторое время вам придется поработать вместе с ним, пока он не освоится с обстановкой. Ваш преемник хорошо знает французский, болгарский и турецкий языки.